Везде ее руки и ноги. Ее глаза, головы и руки, и уши она имеет повсюду. Таким образом, Параматма существует, пронизывая собой все. Везде ее руки и ноги. Ее глаза, головы и руки, и уши она имеет повсюду. Таким образом, Параматма существует, пронизывая собой все. Эти Шри Шримады Ачея Бхактивиданты с вами Прабхупады. Параматма или Всевышний Господь подобно солнцу, распространяющему свои лучи повсюду. Она существует в своей первоначальной форме, и в ней пребывают все индивидуальные живые существа, начиная с первого великого учителя Брамы и кончая крошечным муравьем. Существуют бесчисленные головы, ноги, руки, глаза и бесчисленные живые существа. Все это пребывает в Параматме. Следовательно, Параматма вездесуща. Однако, об индивидуальной душе нельзя сказать, что ее руки, ноги и глаза повсюду. Это невозможно. Если она думает, что пребывает в неведении, она не осознает, что ее руки и ноги распростерты везде. Но обретя надлежащее знание, оно достигнет этой стадии. То такие мысли противоречивы. Это означает, что индивидуальная душа, обусловленная материальной природой, не есть нечто высшее. Всевышний Господь отличен от индивидуальной души. Всевышний Господь может простирать свои руки безгранично, а она нет. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он принимает подношение того, кто предложит Ему цветок, плод или же немного воды. Но если Господь далеко, то как же Он может принять что-либо? В этом всемогущество Господа. Несмотря на то, что Он пребывает в Своей обители, чрезвычайно отдаленной от земли, Он может принять и протянуть руку, и принять то, что ему предлагают. Таково его могущество. В Брахма-самхите говорится «Голока эва нивасати акхилам табхута». Несмотря на то, что он постоянно занят играми и развлечениями на своей трансцендентальной планете, он вездесущ. Индивидуальная душа не может утверждать, что она вездесуща. Таким образом, в этом стихе описывается параматма, божественная личность, а не индивидуальная душа. Итак, Вайшнава Сиддханта объясняет одно из основных качеств Кришны – это верховный контролирующий. Как же Кришна может контролировать каждое живое существо? Посредством параматмы. Существует два вида параматмы. Одна параматма – это Параматма-свидетель, то есть Кришна в своей полной экспансии, как Нараян, присутствует в сердце каждого живого существа. В сердце каждого живого существа. Сколько живых существ? 8 миллионов. Это форма. Говорится, что Господь находится в сердце каждого живого существа. Дерево имеет параматму? Сердце есть у дерева? А у червяка? 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Форм, да? И каждое живое существо в материальном мире имеет ту или иную что? Форму. Итак, один из аспектов Господа как сверхдуши – это его положение параматмы в сердце каждого живого существа. И второй аспект Кришны – это параматма внутри параману, атома. Но не того атома, который знают сейчас современные ученые. Это атом – это не тот атом. Есть параман. Параман. То есть очень маленькая частица, самая маленькая – параман. Внутри вот этой параманы находится Кришна в своей четырехрукой форме. Именно внутри этой параманы. И он управляет всеми законами и контролирует все законы природы. Вот удивительно, что к Как вы думаете, вот в нашей клетке есть Кришна? И в то же время, там он же как Параматма. И также он в сердце у нас еще тоже как Параматма. Так? Значит, получается, мы все полностью состоим из Параматмы. Так? Ну вот философия, допустим, Ньяи утверждает, что... Или философия Санки. Или философия Вайшешики. Рассматривает материальную природу с позиции 24 элементов. Как рассматривает? Философия Санки, Господа Капила Деви. Философия Санки, как рассматривает? С позиции 24 элементов, которые что? Являются носителями кого? А? Кого носителем? Параматмы. То есть он рассматривает весь материальный мир в связи со сверхдушой, что сверхдуша присутствует везде. Время — это параматма. Все. Процессы все, здесь все законы. Старение, брожение, окисление. Все. Все пронизано Кришной. Кришна находится в параману. И весь материальный мир состоит из параману. Весь материальный мир. Атомная теория существования этого материального мира. Все абсолютно состоит из Кришны. То есть практически это сам Кришна. Полностью. Воздух состоит из Кришны. Вода. Огонь. Может что-то состоять не из Кришны. Как вы думаете? Да, все есть Кришна. Все есть Кришна. Все абсолютно. Все эти параманы. И разные есть виды параманов. То есть таких сочетаний, комбинаций этих параманов дают разные предметы, разные формы, разные запахи. Запах. Кришна говорит, я огонь пищеварения, я то, я все. Все, везде Кришна присутствует. И он говорит, это лишь искра моего великолепия. Зачем Арджуна знать об этом подробно? Это то, что я тебе рассказал, это лишь искра моего великолепия. Искра. Маленькая часть, что Кришна присутствует везде, абсолютно. Все есть Кришна. И здесь Кришна говорит, параматма существует, пронизывая собой все. А что же пронизывает параматма? Ну-ка, Враджарани, напряги интеллект. Что она пронизывает, Парамат? Материальное творение. Что пронизывает? Материальное творение. То есть есть атом, какая-то отдельная субстанция от Кришны, и Кришне приходится ее пронизывать. А? Есть ученые? Что? Не понял. Кто находится в атоме? А атом это что? А материя, значит, не имеет параматмы. Ну вот как? Что, что говорили, Луда? Энергия пронизывает. Энергия пронизывает. А что она пронизывает? Во-во-во, вот это вот. Кто это сказал? Витькин. Светливый где-то. С ветерком. Ветер. Ветер перемен, наверное. Айринг. Значит что? Вот человек сидит там в уголке. Без году недели. И уже говорит. Как ты сказал, еще раз повтори-ка? Я говорю, ветер перемен называют. Но факт то, что я понимаю, что она хотела сказать. А она всего вот ничего. А у вас даже голова не соображает, даже не напряглась. Внутренняя энергия пронизывает все. Внутренняя энергия, пронизывающая внешнюю энергию. Да? А внешняя энергия откуда берется? Откуда? Из внутренней берется. Но все-таки внутреннее что делает? Но внутреннее что делает? Вот какой пример можно привести, пример? Вы кого-нибудь, если кто-то понимает. Ну-ка, Ира, давай, пример тогда приведи, как это? Вот в жизни, чтобы можно было понять, как это примерно на чем-то может выглядеть. Иринка. Я тебя спрашиваю. Как солнечные средства, они делают. Ты что-то вернулась опять, когда вы чрезмерно возбужденная, что ли, или что? Что ты так начала разговаривать? Наверное, Наташа, я тебя, по-моему, спрашиваю. Что, у тебя проблемы начались опять? А? Давай, Наташа, скажи. То есть по существу пар это вода. И по существу вода это в тот же. А как вот одно другое пронизывает? Пример какой-нибудь вы можете привести? Солнце и туча. Туча образуется солнечным теплом, солнечным лучом. Фуга, у меня образование не хватает. Как? Туча. Туча пронизанная. Тут туча же образуется солнце, только солнце. А солнечным лучом. Ну там вода еще есть, все. Солнечные лучи. Ну как одно другое пронизывает? Солнечный свет. Сквозь тучу проходит? Ты что? Электрический свет, допустим, электрический ток, только внутренний. Так может быть. Если внешне. А вы сами-то понимаете, что говорите? Вообще, вы-то сами-то понимаете, вот сейчас это... Давай, объясни. Я вот, допустим, ничего вообще не соображаю. Вот пример тучи и солнца. Как одно пронизывает другое. Солнечный свет — это внутренний... Ну, представим, что это вообще какой-то вид энергии, да? И как он пронизывает? При определенных условиях, например, когда... То есть выпаривает воздух, образуется вода. Солнечный свет, туча закрывает солнечный свет, свежая сторона проникает сквозь тучу. Даже если дня туча закрывает солнце, все равно светло, то есть луч проникает сквозь тучу. Солнечный свет все равно пронизывает тучу. В общем, идея может быть такая. Такой пример в Бхагаватам есть. Ну ты сам-то понимаешь? Нет, что? Я вот перегоню, что ты прочитал, но объяснить ты можешь. Я, к примеру, оживляет, так все говорится. А? Мир мертвый, мир оживляет. То есть есть мертвый мир, и туда Кришна приходит и его пронизывает. Так я понимаю. И есть бусы, и параматма их, так сказать, пронизывает. А бусы отдельно как-то существовали, и параматма пришлось его пронизывать. Хотя нет, конечно, вся внешняя энергия. Сама не может работать. Внутренняя живой души. Но внутренняя энергия же тоже Кришна. Вот это, Слава, спрошу. то, что ты решил, что нам бадо там. Солнце можно нагреть. О, а вода откуда делать? От кого? Ты знаешь, как ты мне это рассказываешь? Где я, говорит, такую машину брать не буду? Почему? Слишком низкая посадка. Да ты что, самый раз посадка, скорость бешеная. Да ну ты что, говорит, а вдруг камень на дороге? А кто камень на дорогу положил? Он так понял, что сразу не тот пример там. Говорит. Ну вдруг выбоина? А кто выбоину сделал? И тот так напряженно, и тот напряженно так будет. Я могу сказать, диалог между японцем и русским на английском языке, один и другой. Русский берет в Японии машину японца. И он говорит, низкая посадка, вдруг камень на дороге. Тут говорит, а кто камень положил? Он сразу понял, неудачный пример. Потому что в Японии никогда камни на дороге не лежат, вообще никогда. То есть никто никогда не может представить, что камень может быть на дороге лежат. Серьезно. Что там каждые 10 сантиметров обслуживается круглосуточно. Дорожные службы, все за деньги, там платят налоги дорожные. Вот мы тоже дорожные платим налоги дорожные. Но никто дороги не делает, потому что все уходят, коттеджи там. А у них это идет. И дорожная служба, и человека берут. И там если на дорогу камень, все, там бунт. Это террористический акт, камень выйти и положить. Серьезно. И, то есть, и даже и то, сколько он там, ну 3 секунды может пролежит, потому что там служба, они круглосуточно это все курируют, дорогу. Не дай бог. Выбоина вообще такого слова не знаешь. Что такое выбоина? Поэтому он говорит такой, он говорит, а посадка низковата, вдруг камень на дороге. А тут спрашивает его японец, а кто камень положил? Он раз так подумал, думает, на самом деле. Ну выбоина. Он говорит, а кто выбоину сделал? И он говорит, а пошел ты. Вот это не знаю. Потому что несочетание двух уровней. Обусловленности. Так вот, мы читаем Шримад Бхагаватам, там пример про солнце, допустим, правда там немножко не про солнце, да? Потом солнце уже появляется. И мы вот примерно так же начинаем разговаривать, что вроде бы, ну, что-то хотим сказать, но вот не к месту, не к Шримад Бхагаватам. Вроде бы о Шримад Бхагаватам, но вот как-то вот по-нашему, с выбоинами, с камнями. А откуда камни-то там взялись? Вот так же ты говоришь. Вода, я говорю, откуда вода-то? Из водоема. А водоем откуда? И ты мне говоришь, пошел. Самое главное, что я читал. 2 часа каждый день. Так откуда? Бхагава там объясняет это. Великий огонь, почему это? Что? Ну, первый элемент. Все очень просто. Звук. Первый элемент, да? Да. Давно, наверное, весь день на работе молчишь, наверное, говорить. Сейчас после лекции будем с тобой разговаривать. Звук, да? И звук что описывает Бхагаватам? Звук пронизывает все творение. Как духовное, так и... А кто есть звук? И было слово. И это слово было Бог. Как Бог пронизывает все? Поскольку из Бога все исходит. Поэтому он автоматически, раз это из него исло, это уже он. Так он пронизывает это все. То есть все это пронизано им. Да? Звуком, словом. Вибрации, все эти вибрации, и они разные проявляют форму. Он пронизывает все творение, духовное и материальное. И что есть? Как вот материальное творение пронизывается? Вот она сказала, что есть внутренняя потенция, да? И есть какая? Внешняя потенция. И как пронизывает внешнее, внутреннее, вернее, внешнее? Посредством чего? Но вот Шричитани Махапрабху, ему было 4 годика, и он сидит и ест глину. И говорит, я ем конфеты. Ну, посредством брахмана, знаешь. Ну, понятно, что ты знаешь эту историю. Посредством брахмана. Что там в этой истории? как конфеты пронизывали глину. И наоборот. То есть разное что? Разные сочетания. Значит, внешнее и внутреннее это что? Разные сочетания для чего? Для разного предназначения. Но пронизывать-то что раз? Предназначается. Вот молоко сыр пронизывает. Пронизывает? Молоко пронизывает сыр, серьезно? А? Сыр из молока получается. А может сыр как-то без молока существовать? Но сыр это молоко? А? Ну, в нем есть аспект чего? Единство и различие. Так же, как внутренняя и внешняя энергия, в общем-то, это все Кришне принадлежит. Но поскольку есть единство, что это Кришна, но различие в чем? Для разного предназначения. Молоко пронизывает сыр? А молоко пронизывает масло? Смотрите, какие простые примеры. Солнце тучи. Нить бусины. Я говорю, когда вы что-то говорите, вы обдумайте его, это очень хорошо. На самом деле это правильно. Дядь Коль. Вернее, Навина Чандра. Отдыхайте здесь. Навина Чандра. Итак, две функции парамат. Значит, как пронизывается? Пример такой. Как пронизывается? Как молоко пронизывается, сыр пронизывается. Там все из молока состоит полностью, хотя структура уже другая. Так? Первоначальный что является? Молоко, представим, первоначально является что? Какая энергия? Внешняя или внутренняя? Внутренняя. И она постепенно может трансформироваться во что? Во внешнюю. То есть стать более грубой, да? Молоко такое более. Мягкая среда. И сыр более что? Плотная, более уплотненная, грубая среда. То же самое молоко. Так? Так или нет? Но молоко все равно его пронизывает, поскольку то же самое молоко. А? На основе молока. То есть это не молоко, на основе молока. Мы подумаем. Итак, две функции. Вот молоко, когда делают, молоко пронизывают. Потому что молоко само по себе тоже имеет несколько компонентов. Так ведь? Каких? Вода. Вода, земля. Вода есть? Водишку бью? И бьем. Молоко само по себе это вода? Вода, земля, огонь. Молоко. Вода, земля, огонь. Еще что? Огонь есть, конечно. Огонь есть везде, поскольку огонь первый элемент. Это вот о чем пишет Бхагавата. Но огонь откуда происходит? Ну-ка напряги. А воздух откуда происходит? А эфир это что, не огонь? Ага. А вода, как ты думаешь, это огонь? Да. А земля это огонь? Да. Ну. А до этого? Вот я тоже говорю, а до этого-то что? Кришна говорит, я огонь жертвоприношения. Я огонь пищеварения. Я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным принципам. Все виды огней. Мано агни, там шравана агни. Сколько этих огней существует? Он говорит, я есть огонь чего еще? Кого чего? Чего? Кого? Пищеварение. Любимый стих. Огонь еще есть знание. Огонь знания существует. Есть еще какой огонь? Огонь? Правильно. Правильно. Правильно, молодой человек в черной майке? Очень много видов огней. И огонь описывается в Бхагаватам как первый элемент. Поэтому кто представляет огонь в материальном мире? Кто? Агни. Агни. Дорогой Агни. Это кто? Огонь. Представляет. Огонь это кто? Вишну. Вишну, что ли? Я, говорит, огонь жертвоприношения. Но я не огонь спички. Я не огонь сигарет. Он говорит, я огонь жертвоприношения. И Кришна не говорит, я огонь вожделения. Почему не говорит? Почему он не говорит, я огонь плитки? Я огонь на палке. Что ты сказал? Я огонь на палке. Кто представляет Нараяну здесь? Материальная вселенная. Сурья, да. Сурья Нараяна. Солнце. Сурья Нараяна. Солнце является что? Бхагаватам как описывается? Без солнца ничего здесь не может существовать. Вообще. Солнце является главной планетой в материальном мире. И благодаря солнцу здесь все появляется, вся жизнь. Так ли? И она еще более того поддерживает себя. Так ли? Солнце что является? Кем Сурья Нараяна является? Кем? Глаза. У кого четыре глаза, тот похож на Мадалаза. Он экспансия. Экспансия Господа Нараяны. Материальной вселенной. Он экспансия. Поэтому они были великими царями. Сурья Вамша. Почему их называли цари все? Нара Нарая. Кого они представляли? Все. А? Нарая. Они представляли огонь этот. Огонь жертва. У Сурья. Но у него есть духовное. У тебя тоже есть. Называется Сварупа. Ну это понятно. Это понятно. Что у нас всякие по поводу тела. Это понятно. Итак, каково же отличие индивидуальных душ от параматмы, сверхдуши? Индивидуальная душа собой не пронизывает ничего. Вообще. Вообще ничего не пронизывает собой. И не может осознавать. Тело пронизывается, не знаю. Индивидуальная душа пронизывает тело. Ну, сознание-то оно может пронизывать. Вот я сознанием вообще всех вас сейчас пронизываю. И что там эти мужики вообще меня нравятся. Люблю я их. Еще, видите, я уже даже собака вот сейчас стрится, лает. И я ее своим сознанием тоже сейчас. Я даже ее сейчас пронизываю, что ли. И что это означает? Что я всех пронизал, что ли? Как бусы на нитку. Как солнце на тучу. Свою ложную эго могу, знаешь, распространить куда? Душа посредством чего распространяет сознание-то в тело? Как оно начинает отождествлять-то? Как оно? Ну, конечно. Ну, конечно. Так что, индивидуальная душа, что себе пронизывает? Ничего не пронизывает, но оно думает, что что? пронизывает. Вот оно думает, что пронизывает. Пронизываю. Вот сейчас как стукнули, читрите по голове, аж я. А! Почему это? Меня не стукнули, но я как смотрю, как думаю, кислой! Кислой! Потому что я пронизываю его, как рентген. Но я пронизываю его. Но я могу что делать? Думать, что я его пронизываю. А Кришна пронизывает его? А? Пронизывает? Ясно, что пронизывает. Конечно, пронизывает. Значит, живое существо находится в каком состоянии? В каком положении? Какова разница между живым существом и параматмой? Что живое существо? Что? Ограниченное. Ограниченное, оно только себя воспринимает. И как индивидуальную душу, и все. И больше ничего пронизывать не может. Но думать может, что я пронизываю все. Как вот Купитов говорит, я кукареком солнце стало. Так что все давайте поклоняйтесь мне. И все начинают поклоняться петуху. И потом приходит один самый умный. И он говорит... Нет, на самом деле, ты никакого отношения не имеешь к солнцу. Вот давай ты не будешь кукарекать, и увидишь, солнце станет. И все начали уговаривать, да ты что ему такое говоришь? Вообще, вдруг обидится, вдруг правда не кукарекнет, и не настанет утро. И он так, да, смотрите, какой я глупый. Но настояли, и он не кукарекнул. И как же он был потрясен? Он же был потрясен до глубины просто, куриных мозгов. Солнце-то встало, и село, и опять встало, и он вдруг понял, что он ничего собой не пронизывает. Ничего абсолютно не пронизывает собой. Таково положение живого существа, и таково положение параматмы. Живое существо может управлять тем, что оно пронизывает. Хорошо, если вы думаете, что живое существо пронизывает тело, скажите мне, душа может управлять телом? А у кого какие мысли? Кто там, что говорит? Ситакани, как думаешь? А? Может, если обладает сознанием. Но живое существо что, не обладает сознанием? И ты думаешь, оно может управлять телом? А чем может душа управлять? Каким желанием он может управлять? Когда говорится, что Кришна является причиной всех причин. Вот много задумайтесь. Кришна является причиной всех причин. У кого какое желание тут помимо Кришны могло возникнуть? А? Если в теле есть душа, то душа управляет телом. Могу не согласиться с этим. Могу не согласиться. Петух тоже думал, что он управляет солнцем. Я же не просто так вам рассказываю, то есть, что ли, про петуха и про солнце. Петух управлял солнцем или нет? Наташа, как думаешь? А? А мне кажется, что, по сути, по твоей теории, он управлял солнцем. Потому что он же осознавал солнце. И он даже осознавал то, что он им управляет. Полностью, целиком. И у него была просто непоколебимая вера в то, что он управляет солнцем. Хорошо, если ты думаешь, что душа управляет солнцем, почему есть барлич? Хорошо, если ты думаешь, что душа управляет телом, почему есть старость? Хорошо, если ты думаешь, что душа управляет телом, почему у тебя плохая такая вообще структура тела, почки, печень, то есть все, пятое, десятое. Тебе нравится стареть? Ты управляешь своим старением? А? Ну так что? Душа управляет телом или нет? Ситакани, как думаешь? Равно, говорится, даже контролировать прыщи на носу не мог. А попытался контролировать всю Вселенную. Он даже прыщи на собственном носу не мог контролировать. Ты можешь контролировать свое тело? Если ты его так осознаешь. А управлять им хоть немножко можешь? Вот как ты думаешь, вот ты сейчас глазами хлопаешь, а ты хлопаешь, да? Ты управляешь своими глазами. А? Не понял. Значит, нет. Ну ладно, ты убедил. Лишь бы не спорить. Не-не-не, я ничего не управляю. Фу. Я только плюю. Фу. Ну, Серега, скажи мне, как это устроено. Давай. Сказаника чем-нибудь. Как душа управляет телом? Индивидуально. Оно что? Оно помещается в тело. Оно помещается в тело. Так или нет? Ему подбирается определенный тип тела и его туда помещают. Кто его туда помещает? И представим, вот в тело поместили, и все, и человек сразу начинает управлять, да, телом? Вот скажите мне одну хотя бы функцию, которую вы управляете. Я вам тут же сейчас докажу, что вы не управляете даже этой функцией. Хоть одну. Мгновенно могу, прям только вы подойдете ко мне. Черные мысли. Черные мысли. Даже мысли. Да никто не управляет этим. Ленивость. Как? Ленивость? Что ленивость? Управляешь ленивостью? Нету ни одной функции, которая управляет живое существо само. Ни одной функции. Живое существо не предназначено для управления этого тела. Это тело управляется только исключительно сверхдушой. И живое существо лишь что? Оно думает, что оно управляет этим телом. И оно что? Осознает это тело? Оно думает, что оно его осознает. Оно только желает. В Бхагавад-гите Кришна объясняет природу души. Душа чиста, она не действует, вообще ничего не делает. Она лишь что? Желает. Она лишь желает либо действовать полностью зависимо от Кришны, либо действовать для Кришны, но как? Независимо. Все. Либо в материальном мире, то есть через потенцию его внутренней энергии действовать, либо через что? Через внешнюю. Она только желает. И все. Все остальное делает кто? Кто? Три гуны материальной природы. Есть даже картинка. Как они как марионетки двигаются, что-то делают. Как вы думаете, кто хлопает глазами? Вы же ни одной лекции не слушали, не читали ничего. Почему вы глазами хлопаем? Полубоги. Мы что, желаем? Да? Сверхдуша санкционирует. Через полубогов это осуществляется. Такая, на самом деле, очень огромная цепь. Но поскольку сверхдуша пронизывает собой все, одновременно может осознавать каждое живое существо и мгновенно исполнять желания всех живых существ различным образом одновременно. Вот это сверхдуша так действует. Вы желаете хлопнуть глазами, глаза хлопают. Вы желаете не хлопать глазами, вы можете какое-то время не хлопать глазами. Почему? Потому что вы не управляете. Есть какой-то промежуток времени, который вы можете позволить себе желать так. Но в следующий раз вы желаете это делать, но вы видите, что этого невозможно. Вот представьте, остановите сейчас. Кто-то говорит, я управляю своим дыханием. Хорошо, останови сейчас дыхание. И ты поймешь, что ты не управляешь им. Мы ничем не управляем вообще. Что? Да? А это и есть желание. Прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. И как только живое существо начинает желать достигнуть Кришны, как Кришна что? Санкционирует. И вот таким образом живое существо начинает что? Посредством желания служить Кришне берет чувство под контроль. А кто берет чувство под контроль на самом деле? Почему Кришна говорит, предайся мне, и я тебя избавлю от всех проблем? Значит, кто это делает? На самом-то деле. А? Кришна. Поэтому Брахма, он объясняет, что когда человек пытается что-то собственными усилиями сделать, это есть просто проявление его гордыни, ложного эго. Поэтому он сказал, любая аскеза, которая совершается из побуждения ложного престижа, ложного эго, для того, чтобы перед кем-то выпендриться, это демон. Любая аскеза исполняется только как жертвоприношение Вишну, то есть желанием удовлетворить Господа. Вот о чем Суручи говорит Тхуруви. Чтобы что-то здесь изменить, нужно удовлетворить Кришну, потому что Кришна это только меняет. Никто ничем здесь не управляет. Никто, ни одно живое существо не управляет ничем вообще. Живое существо имеет только одну маленькую, маленькую возможность. Какую? Да, желать либо вот так, либо так. Либо находиться во внутренней энергии Кришны, либо во внешней. Оно только желает, оно не может туда само перейти, вот из одного места в другое попасть. Оно не может вообще ничего. Оно лишь может желать, и свобода вся выражается, желать быть во внутренней потенции или желать быть во внешней. И сам Кришна помещает его во внутреннюю или во внешнюю. Но само живое существо никуда само переместиться даже не может. Удивительное, да, качество живого существа. Просто, ну, удивительно, такие шустрые. Вот в чем иллюзия-то, что живые существа требуют от Кришны. И в чем милость-то Кришны проявляется? Что он позволяет им думать, что они контролируют что-то. В этом особая милость. Все говорят, ох, Бог нехороший. Как же нехороший, смотри. Все разрешает. Все мил, только закапризничал. Ну ладно, на. Только заговорит, ну ладно. Смотрите. Но кто может что контролировать на самом деле? И Кришна постоянно показывает. На самом деле ты ничего не можешь контролировать. В Рамаяне говорит, он даже прыщи на собственном носу не мог контролировать, а уже пытался контролировать людей. Он не мог контролировать свое тело. Он не мог контролировать свои чувства, поскольку желание. Он не мог контролировать что? Свои желания. А как живое существо может контролировать свои желания, как вы думаете? Если Кришна является причиной всех причин. А какова причина, что кто-то пожелал быть во внутреннем или кто-то будет во внешнем? Нет причины. Если Кришна причина всех причин. Беспричинная милость, что ты здесь. Так в чем же? В чем же свобода проявилась индивидуального живого существа? В свободе выбора. Поэтому он говорит, вы свободны. Вы можете свободно выбрать, как мне служить, через какую потенцию. На самом деле все равно служат Кришне. Вы знаете об этом? Что демоны все, букашки, тараканы, все, даже тот, кто думает, что он Кришна, в итоге все равно служит. Он может думать, что он не служит. Или служит сатане, там кому-то, дьяволу. В итоге, на самом деле, все живые существа связаны с Кришной вечными узами. И лишь находятся в разных видах иллюзий. То есть, как кино. В разных фильмах. Вы смотрите комедии, вы смотрите трагедии, вы смотрите там боевик, вы смотрите триллер и дальше, вы смотрите мыльную оперу. Все только так. Поэтому такова иллюзия. Человек, я вот сейчас сижу, говорю. Чья эта потенция проявляется? Кришна. Поэтому он говорит, я огонь пищеварения. Мы можем сами переваривать пищу? Я звук, я эфир, я земля, вода, все он. А мы кто? Мы его частички. Крышнявки, как бабушка так говорит. Крышнявки. Как капелька воды и океан. Вот каковы качества индивидуальной души и параматмы. Тема этой лекции, чтобы вы хоть мало-мальски поняли, кто такие мы и кто такой Кришна. это единство и различие. И это дает возможность Арджуне быть смиренным. Когда Кришна ему объяснил, какова природа, и доказал ему, что ты не сам, все это, и он понял это, Арджуна это понял, поскольку так был великим таким вайшнавом. Он на самом деле вдруг понял, что он ничего не контролирует, только это иллюзия, что он думает, что он что-то контролирует. И это дало ему смирение. Он на самом деле понял непостижимость Кришны, что так Кришна велик, и у него... Что? Пробудилась эта потенция. Какая потенция пробуждается, когда мы начинаем осознавать свое положение, положение Кришны? Любовь сразу произойдет. Вы здоровее меня, у меня, я вас люблю. Дальше. Ты всегда при виде здорового хочешь сразу ему служить начать? Благоговение. Благоговение, сразу благоговение. А вот мне сразу убежать охота. Знаешь, говорится, что закон природы. Слабый при виде сильного бежит. Это закон природы. Убегает. Страх чего? Он же тебе еще ничего не сделал. Вот Арджуна, когда увидел, как велик Кришна в колеснице сидел, он ему показал свою форму. Как Арджуна отреагировал? Он все бросил и что сделал? Побежал. Сработал тот же самый закон природы. Слабый бежит при виде сильного. Он не благоговеет, не любовь испытывает. Что он испытал? Он напугался. Вот представим, сейчас бы вы все увидели цунами. Вы побежали обниматься с цунами. Вот есть такая картина Айвазовского «Волна». И когда вот там в Эрмитаже стоишь перед ней, да, то такое впечатление, что сейчас она тебя это. И как-то охота куда-то сбежать-то. Так здорово нарисовано. Такое величие, но никакой любви не испытываешь. Просто во-во-во, сейчас. Все, страх появляется. Знаете такое понятие богобоязненность? Откуда этот аспект богобоязненности исходит? Как вы думаете? Ну почему люди там, в старину говорили, не надо, там Бог все видит, Бог-то, и они себе не позволяли что-то делать? Что знали? Да, что же, раб Божий. Поэтому такая концепция христиан есть, раб Божий. То есть это осознание, через определенное знание они осознают свое ничтожество. Раб Божий. И богобоязненность появлялась. То есть ни в коем случае нельзя нарушать указания Господа. И у Арджуны появился этот аспект. Чего? Нельзя нарушить, нельзя не исполнить указания Кришны. Арджуна тоже это начал осознавать. Когда он начинает осознавать величие Господа, он думает, какой смысл нарушать его, это же все, сразу проблема. Так, Андрей, ну, когда мы осознаем это. Но вот когда нам кажется, что мы можем как-то вот все-таки вынырнуть, иллюзия, это как она действует? Покрывает живое существо, и живому существу кажется. Вот как кто-то мне рассказывал не так давно. Кто я не помню? Мадхава, по-моему, ты, да? Как в армии у вас было два мусульманина. И привезли посылку с салом там одному хохлу, товарищу хохлу. С луком. А кто рассказывал это? Мадхава мне рассказывал. И все сидели и это все ели. Милость свиньи. И вот, а эти два мусульмана, там голодуха была такая. Они говорят, харам, харам не позволяет, харам не позволяет. Ну и эти, так сказать, вторые, так сказать, которые все это вкушали, Они начали говорить, да ладно, да что вы, и один говорит, ну, Аллах, он же там на небе, а мы спрячемся под кровать, и он нас просто не увидит. И вот, так они не просто под кровать, они под одеяло залезли, закрыли все дырочки и ели там с удовольствием. Уминали на всю готовку. Так? Это и есть иллюзия. Вот поэтому здесь Прабхупада прямо про этих вот мужиков и пишет. Хотя Кришна находится на своей планете, в Голока Вриндавана, который так далеко от этой материальной планеты и Вселенной. Но однако он одновременно может находиться во всех местах сразу. И более того, еще и в сердце живого существа. И в этом одеяле, под которое они залезли. И более того, как, ну, может быть, не очень, даже в том, что они ели. И он контролирует их сознание, он видит, что они просто шушки. Вот как Кришна знает все о нас. И вот почему мы страдаем. И каждый все время говорит, за что? За что? Никто ж не видел, за что? Вот почему, когда мы обманываем, что-то делаем, все, на нас все сваливается. А мы никак не можем понять, кто это знал. Ну почему на мою башку это свалилось? Потому что Кришна контролирует каждое мгновение нас. И он нас одаривает результатами нашей деятельности. И когда какое-то живое что-то говорит, за что? И ему еще больше говорят, да, еще, за такие слова еще возьми. Вот чтобы вспомнил лучше, за что. Поэтому в аду вот описывают, Шукадева Госвами описывает это адские планеты. Когда там эти бьют, там есть такой Раурава, Раурава есть такой ад. Анхара Урава, Тамистра, Анхадамистра. И вот Раврав это Руру, такие живые существа, которым когда-то кто-то причинил беспокойство. Вот если мы, допустим, мы причинили какому-то человеку беспокойство, они там приходят, эти Руру. Руру это те, кому мы причинили беспокойство. И начинают нас 10 раз хуже нам делать. И глядя на них, мы помним, что мы им сделали плохо. Мы их сразу вспоминаем. И он нам еще говорит, за что это он нас сейчас делает. Он говорит, помнишь, да, в той земной жизни? Он говорит, ну как? Помнишь как? И он нам все время напоминает, что мы делали. Руру они причиняют эти беспокойства. И человек знает точно, за что он получает. Точно, да, 100%. И он думает, как же это все, кто это все проконтролировал? И он в замешательстве. Он в ужасе. Поэтому, когда кто-то говорит, за что вы на меня накричали, за что меня здесь обозвали, почему мне, вспомните. Вспомните свою жизнь, свои мысли, свою ежесекундную греховную жизнь. Каждое мгновение только грех на грехе, грех на грехе. Грех на грехе. И потом, когда кто-то говорит, за что? Поэтому вайшнавы, понимая положение сверхдуши, очень спокойно относятся к тому, что с ними происходит. Они говорят, как же не за что. Они понимают, что на каждом шагу совершают ошибки. И Кришна, они говорят, Кришна, слава Богу, что ты еще нам так мало даешь. За такие поступки давно уже надо было разорвать, на войну отправить, на текущую, где-то так запытать в концлагере или в плену, застрелить. И только потому, что мы еще желаем каким-то образом попытаться предаться Кришне, Кришна ослабевает это все. Он говорит, постепенно выходит из-под влияния гун материальных природ. Постепенно это знание очищает от кармы. Предайте. То есть действуй, как я тебе говорю. Предаться это значит действовать, как говорит Кришна. Это и есть предаться. Этим очищается человек. Что чем больше человек под указанием духовного авторитета находится, тем больше он очищается. Быстрее все остальное. Это и есть предаться. Он предался мнению Кришны, поэтому Кришна говорит, таково мое мнение, иди делай так, вот так живи, вот так делай, вот так думай, вот с этим человеком общайся, с этим пока остерегайся, вот то. И преданный, это значит, он полностью под покровительством. А Кришна, что все, что говорит Кришна, это как вы считаете? Внешняя или внутренняя потенция? Внутренняя. Значит, исполняя указания, начиная жить так, как хочет Кришна по своей внутренней потенции, человек постепенно, Прабхупада говорит, получает покровительство чего? Йога-майи. Он выходит из-под влияния Маха-майи и попадает в куда? Йога-майи. Внутреннюю потенцию Господа. А какова потенция йога-майи? Почему Кришна говорит, если ты даже самый грешный из всех грешников, вы не думаете, что вы грешнее того, про кого говорит Кришна? Кришна взял самого последнего уже и сказал, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль трансцендентного знания, то есть предавшись капитану, войдя в эту команду и исполняя все указания, ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. То есть каждый имеет эту возможность, независимо от того, кто он, когда, сколько он там нагрешил. Нужно только встать по указанию Кришны и действовать. Все. И человек возвращается. И Кришна еще говорит Арджуне, они даже в этой жизни уже возвращаются ко мне. Это слава Кришны. Почему Кришна говорит, что они даже в этой? А для человека, который слушает, невозможно это. Потому что Кришна говорит от имени своей внутренней потенции. Йога-майя. Какова функция йога-майя? Ну-ка вспомните. Невозможно. Правильно. Основная природа йога-майи, она невозможная делает возможное. Это и есть основное качество и функция йога-майи. Она каждого козла может превратить в лебедя. Она невозможная делает возможным. Вот почему все потрясены, когда видят какого-то человека, который был полным негодяем, и предавшись Кришне, вдруг вообще... И они не могут, не может быть, что этот человек так изменился. Потому что, исполняя указания, человек попадает под влияние йога-майи. И йога-майи трансформация происходит. Все, на клеточном, на всем уровне, на энергетическом, на биологическом, каком угодно, интеллектуальном. Все меняется. И такая разница между козлом и лебедем. Лебедь благородный, а козел какой? Вы слышали, где мне говорят, благородный козел? Вот что происходит. Такова природа. И вот почему преданные так вдохновлены действовать таким образом. Потому что они не хотят находиться под влиянием внешней энергии. Поэтому они следуют всем указаниям, чтобы быстрее попасть под влияние. То есть невозможное становится возможным. Все невозможно. Поэтому мы говорим, да ну это невозможно. А через год мы говорим, ой, что-то мы просто так. И вдруг кажется, что это ты опять сам. Такой сильный, могучий. Попробуйте проповедовать, что-то делать, и вы увидите, что это влияние йога-майи, потому что это невозможно. Это какие-то фокусы, чудеса просто. Это йога-майя. Поэтому Прабхупада говорит, вот смотрите. Все они были негодяями, теперь они первоклассные люди. Он показался на своих учеников и говорит, все они были негодяями. И теперь они стали все прекрасными людьми. Они не сделают того, что они делали раньше. И все говорят, нет, это невозможно, мы не верим. Потому что никто не понимает могущество преданного служения. Бхакти-йога. Никто не понимает могущество преданного служения. Величие преданного служения. И в Бхагавад-гите есть. Все эти аспекты. Хари Кришна. Есть вопросы? Арджуна Кришну не испугался. Кришна в других взаимоотношениях с Кришной находится. Арджуна, вернее. Он находится в других взаимоотношениях. Что? Он в дружеских отношениях находится. Что? Даже то, что они оба на духовном уровне. Какие оба случая? Как Арджуна? Кришна может на материальном уровне общаться. То есть это же не материальный страх? Нет, у него не было материального страха. Я хотел спросить, как сегодня день утро такое, а не могли бы там немножко рассказать? Немножко прошли в Бхактивинода Тхакур рассказывать, все-таки даже не вижу, немножко. Вот все, что мы сейчас с вами делаем, мы обязаны Шрили Бхактивинода Тхакуру. Шрила Бхактивинода Тхакур, он первый задался целью исполнить миссию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, распространить это знание для людей Запада. Первый. И он, вы знаете, да, что кто первую книгу написал на английском языке по философии Гаудия Вайшнавизма? Кто? Бхактивинода Тхакур, да. Он дал первый комментарий на английском языке. Он первый дал Бхагавад-гиту и все остальное. Шрила Бхактивинода Тхакур. И поэтому вы наверняка заметили, что очень много, так сказать, Бхактивинода Тхакур парампари там сидит. И Бхактивинода Тхакур, он так воспитал, дал такую же духовную основу своему сыну Шриле Бхактивинода Тхакур. А сам Бхактивинода Тхакур, он был окружным судьей огромного округа, в который входило несколько штатов. В то время, это было как раз время колониальной зависимости Индии от британской короны, Шрила Бхактивинода Тхакур единственный из всех индийцев, живших тогда, занимал самое высокое положение. Материальное. Самое высокое. Ни один индус не занимал такой должности. Нигде. Шрила Бхактивинода Тхакур занимал положение окружного судьи. Это просто немыслимое правление британцев. И таковы качества были Шрилы Бхактивинода Тхакура, особенно его проповеднический дар и талант ученого-проповедника. То есть он таким образом проповедовал, что эти англичане, которые с ним общались, они становились преданными. Они становились преданными. Хотя они были офицеры разные, полковники там какие-то. Христиане были убеждены, даже попы, они чувствовали, что они полностью, и они начинали читать Бхагавад-гиту, они начинали размышлять о Кришне, ходить в храмы, благодаря общению со Шрилой Бхактивинода Тхакур. Такое мощное, мощное потенциал преданности у него было, очень огромное, и есть вера. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он на самом деле необычная личность, это тоже Шакти-таттва, как такой категории был. Гопи Лолита и Вишакхи в одном теле, которые пришли исполнить волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Очень необычное положение вообще занимал Шрила Бхактивинода Тхакур, как в духовной жизни. Не было разницы между его материальной деятельностью и духовной деятельностью. Очень удивительно. И дети Шрилы Бхактивинода Тхакура, они, насколько я помню, у него было 7 детей, да? Да? 7 детей? Или сколько? Кто был? А? 13? Я помню, что вот Шрила Бхактивинода Сарасвати сам маленький был. Очень много детей у него было, и он при этом был таким суровым садханистом. Он не пропускал ничего. Он всю жизнь строго следовал всем правилам предписания Бхактивинода. Всю жизнь. Имея такую огромную семью, занимая такое материальное положение. Еще написал огромные литературные произведения, объясняя философию вайшнавов. Оставил такое огромное, богатейшее песни Бхактивинода Тхакура. Комментарий. Столько просто, как вот мы говорим, ой, времени не хватает. Что мы не хотим служить Кришне, поэтому не хватает времени. А что? Когда человек хочет, у него на все время хватает. Не теряет ни секунды направо. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень много сделал для восстановления. Он разгромил Сахаджи. В первую очередь Шрила Бхактивинода Тхакур объявил войну Сахаджи. Сахаджи. Пракрита Сахаджи. Которые разрушили сампрадаю, вайшнавскую сампрадаю. Брахма Матхва Гауди сампрадая была уже почти разрушена. Брахма Матхва сампрадая. И Шрила Бхактивинода Сарасвати уже установил Гауди вайшнава. То есть он восстановил и открыл Гауди Матхва. Бхактивинод Тхакур очень огромный вклад сделал. Литературное, философское, эстетическое, культурное. Он восстановил настолько широко. Любые люди, которые пообщавшись со Шрилой Бхактивинодой Тхакур, они начинали гордиться, что они вайшнавы. Но те, уже в то время, когда Шрила Бхактивинода Тхакур был на земле, люди скрывали о том, что они вайшнавы. Даже в Индии они скрывали. Они стеснялись говорить о том, что они вайшнавы. Они стеснялись тилаку наносить, ходить как вайшнавы, действовать. Стеснялись уже. И Бхактивинода Тхакур, когда они общались с Бхактивинодой Тхакур, они начинали рисовать себе тилаку, носить, и они очень себя достойно начинали вести. Потому что они уже утеряли глубокое понимание вайшнавской философии. Знаете, есть такие преданные, тоже стесняются. Но это просто полное невежество. Если бы вы знали философию, хотя бы кусочек философии, вы бы не просто стеснялись, вы бы просто считали за счастье, что вы можете где-то ходить в стилах вайшнавской одежды и просвещать людей. Вы считали за счастье, что вы попали в это. Если бы вы знали философию так глубоко, хотя бы частью. Поэтому в шастрах говорится, что самые разумные из всех разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртаны. То есть, чтобы попасть сюда, в эту сампрадаю, надо обладать таким разумом, которого нету у других людей вообще. Самым лучшим разумом. Самые лучшие, как говорится, самые разумные из всех разумных. То есть есть какие-то люди, потом из них есть разумные, а вот вайшнавы это самые разумные из всех разумных. Там так и предсказано, что в Веккале самые разумные из всех разумных примут миссию Харинама Санкиртана. И читаем. И когда вы славете разумной личностью, вы можете разве стесняться, что вас считают разумный. Поднимите руку, кто стесняется, что его считают хорошим, разумным? Кто любит, когда его считают подонком, подлецом, дураком, идиотом? Примерно так же. А люди стесняются. То есть, получается, они не стесняются быть глупцами, а разумными личностями. И вайшнавская одежда, вот как раз Бхактивапара Махарадж, он показывал мне этот слайд, вам не показывали здесь, я это не смотрел. Как получал этот титул магистра, там бакалавра в вайшнавской одежде в университете, докторскую защитил, значит, по ядерной физике, значит, один из преданных саньяси, он защитил докторскую по ядерной физике, и его работа выдвинута на соискание Нобелевской премии. И он, когда вот эти все собрались, там мировые светила, они его ждали, и все думали, что он сейчас зайдет в пиджаке такой, ну как они. А он бритый, с шикой, в саньяси выходит, с дандой такой. И они встали, и они так орали, он говорит. И он показывал мне вот эти слайды. Они орали, они вещали, они кричали, что кришнаиты это самые великие люди, такие великие ученые, что он более того, что он саньяси кришнаит, представляете, да? Еще он доктор, да такой труд написал, что выдвинут сейчас на соискание этой. И они все, они так аплодировали, и они после этого, а он привел еще там нескольких своих, ну, преданных, с книгами. И они считали за честь, они все перед друг другом брали комплекты. Что, вы еще не взяли? Что? И он потрясающую работу написал. И там такие слайды удивительные. Там вот эта толпа, они все вот такие, и так аплодируют, они били так в ладоши, прямо видно, как они. И там такой ажиотаж прямо. И он такой стоит, фартук, значит, данды, и ему эту шляпу квадратную одевает, черную, да? Такая форма одежды, знаете, вот такая. Как она называется? Ну, это треуголка, короче говоря, четырехуголка она какая. И сразу его сделали почетным каким-то там академиком какого-то чего-то. И он стоит, и он, там речь его, он говорит, я прошу вас, воспевайте Хари Кришна Махамантру, И там он говорит, прочитайте обязательно эти книги, это даст, вы самые разумные люди в этом обществе. И я хотел бы, чтобы через несколько лет вы тоже стояли здесь с побритыми головами, с шикхами, в шафрановых тхоте или в белых тхоте, и мы чествовали бы новые открытия, и он к ним обращается. И они так серьезно его воспринимают. Они видят, что он лучше их. Поэтому мы не какие-то дураки. Мы не какие-то. Вы посмотрите, у нас здесь в храме 80% преданных. Либо с законченным высшим образованием, либо один курс там, или два курса они не закончили. У нас столько много красных дипломов, с красными дипломами закончили. Несколько золотых медалей средней школы закончили. И по уровню образованности ИСККОН самая образованная структура. Самая образованная структура. Знаете, что такое самая образованная структура? Добровольная самая образованная структура. Очень мало необразованных. Поэтому это не просто как-то что. Вайшнавская одежда это так. Нет, люди уже. А когда вот это была конференция «Синтез науки и религии», там вообще Джайападика Махарадж, он там выходил, они все, они не садились. Они хлопали и не садились. Он говорил, спасибо, пожалуйста, садитесь, я сейчас хотел бы вам кое-что сказать. Они не садятся, они аплодируют. Это они так Прабхупаду привет, чествовали. И он от имени Шрилы Прабхупады, от ИСККОН, он выступал на этом «Синтез науки и религии», где было около 30 лауреатов Нобелевской премии присутствовало. Они так серьезно воспринимали. Ни один из них не думает, что это в такой одежде хоть глупый. Нет, они говорят, это вообще какие-то необычные, вообще инопланетяне какие-то. Они знают то, чего мы даже сообразить не можем. Даже вы никогда не думайте, что мы такие. Мы выглядим так глупо. Ты понимаешь, Таня? А? Ты в необычную систему попал. Это так кажется, пока нет образованности, кажется, что куда попал. Здесь все прыгают, скачут и бьют в ладоши. За этим стоит такая глубокая наука. Нет равных. И нужно иметь такие мозги, такой разум, такое благочестие, чтобы приблизиться даже к этому. Такую карму хорошую нужно, чтобы приблизиться хотя бы к этой философии. Кто же говорит, что войти в нее и начать практиковать? Поэтому пропадает вот они, обычные личности. Мой гуру Махарадж, он говорил мне, я поздравляю тебя, это самый сенсационный день в твоей жизни. Самый сенсационный день. Ты сейчас в положении самых великих мудрецов в этой вселенной находишься. И все, они находятся в положении великих мудрецов. Потому что великие мудрецы не могут осознать этого. Почему надо предаться Кришне? Говорится, великие йоги, гьяни и карми не могут осознать. Они понимают что-то, что это такое, что-то великое, но для них это так запредельно, они не могут понять, как это. Вот почему надо служить Кришне, почему надо предаться Кришне? Они просто видят, что эти личности необычные, и они служат им. Служат. У них единственное появляется желание как-то удовлетворить этих личностей. Так они получают сами. Даша, ну даша, они начинают служить этим личностям и сами становятся. Приближаются к Кришне, Кришна их приближает через это. Поэтому ИСККОН это настолько могущественная, настолько возвышенная система. Есть в Бхагавад-гите Пуранах там есть предсказание, что именно из этой организации, там она обозначена как Хари Кришна, мировая, там говорится, мировая организация Хари Кришна. Если вы приедете в Индию, помните, я вам рассказывал, вас никто не будет говорить, что вы Гауди Вайшнава. Вас все будут говорить, а, это международная организация Хари Кришна. Сами индусы не будут говорить, это Хари Кришна. И в Пуранах много тысячелетий назад было предсказано, что в век Кали будет всемирная миссия Хари Кришна, и они спасут всю Вселенную именно они. Они объединят все сампрадаи. Именно в нее вольют все сампрадаи. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху обозначил нашу сампрадаю, он пришел в наши сампрадаи. Чтобы ее обозначить. Поэтому нам Ачарья, Шрила Харидас Тхакур, это Брахма, он обозначил и приблизил Брахму к себе. Из всех, с Шивы, Кумары, Лакшми, он всех. И он приблизил к себе Брахму. Это такой, а дальше уже все, все тайно идет. Почему? Великая тайна. Есть великая тайна. Почему именно Брахма? Великая тайна. Но мы, я думаю, со временем мы ее узнаем. Хари Кришна. Поэтому следуйте, не распыляйтесь на эту майю, на это вожделение. Будьте внимательны. Не теряйте свою жизнь попусту, напрасно. В погоне за всякой этой мишурой, которая никому не нужна, не имеет никакой цены вообще. Ни одной копейки она не стоит. Ни одной копейки. Гроша ломаного не стоит. Это ценность. Это бесценный дар Шрилы Прабхупады. Надо уметь хранить бесценный дар. Не быть глупцом, чтобы потратить его впустую. Он должен прибыль принести. Это должен быть лучшим бизнесом. Если вы получили это знание, вы должны как бизнесмен. Вы должны его пустить в дело, то есть действовать так, и это принесет вам оборот, очень большой оборот. Поэтому Кришна говорит, мои преданные не знают потерь. Даже одно незначительное продвижение приносит человеку какое благо? А? Какое? Как вечное? Какое благо? Какое благо? Да, неизмеримое благо. Да. Это превысит все его ожидания. Прабхупада Бхагавата. Нарада говорит об этом. Тот, кто встал на путь преданного служения и хотя бы совершил один шаг, Нарада говорит, он будет потрясен, что результат превысит все его самые-самые дерзкие ожидания. То есть результат, плоды превысит самые дерзкие ожидания. Самые дерзкие. Какие у нас самые дерзкие ожидания? Возьмите самое дерзкое свое ожидание, оно превысит. Если один шаг на самом деле ты сделаешь, настоящий. Ну что, кто такие вайшнавы из хвала? Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс Киджай! Шри Прабхупада Киджай! Шри Шри Нитай Гура Хари Киджай!